Глава вторая. Рассказ Филенкатра дал нашим читателям возможность присутствовать при приезде мистерис Дик Торн и ее дочери в отель на Берлинской улице. Мы последуем за ними в маленький отель. Красивая женщина с черными волосами и глазами, мать прелестной блондинки с голубыми глазами, была французско-итальянского происхождения. Имя Дик Торн было именем ее мужа, богатого шотландца, жившего в Лондоне. Этот шотландец, потеряв почти все свое состояние в неосторожных предприятиях, не имел силы пережить своего разорения и умер с горя. Вдова оплакивала его, но главным образом занялась тем, чтобы спасти хоть какие-нибудь остатки состояния от постигшей их участи. Ее единственной целью и желанием было приехать в Париж. Обстоятельства скоро расскажут нам о причине этого желания. Молодую девушку, красоту которой Филенкатр не преувеличивал, звали Оливия. За две недели до переезда в Париж мистерис Дик Торн приезжала туда одна, чтобы нанять отель, который был бы роскошно меблирован и находился бы в аристократической части Парижа. Отель на Берлинской улице соответствовал этим условиям, и она наняла его, заплатив за полгода вперед. Затем вернулась в Лондон за дочерью и за вещами. По особой причине она не взяла с собой никого из английской прислуги. На другой день после своего приезда красивая вдова, как мы уже знаем, наняла горничную и кухарку, но это было сделано только на время, так как она решила жить на широкую ногу, завести лошадей, экипажи, кучера и лакея. Был полдень. Мистерис Дик Торн после завтрака заперлась в маленькой комнате, которая служила ей будуаром, и курильной комнатой, так как она курила папиросы, как испанка. Сидя перед богатым бюро из черного дерева с инкрустациями из слоновой кости и меди, она приводила в порядок различные бумаги, вынутые из черного кожаного бумажника. Она вынимала метрическое свидетельство, метрическое свидетельство о рождении дочери, свидетельство о кончине мужа, паспорт, некоторые другие бумаги и различные счета. Сделав это, она снова открыла бумажник. В одном из его отделений лежало несколько писем и большой конверт, запечатанный тремя печатями с гербом и герцогской короной. Над самой верхней частью этого конверта был разрез. Мистерис Дик Торн оставила конверт в бумажнике, но вынула из него другие бумаги и пробежала их глазами. «Ну», — сказала она вслух с торжествующей улыбкой, — «этого более чем достаточно для того, чтобы герцог Жорж де Латур-Вадье снова стал, когда я захочу, послушным слугой своей бывшей любовницы и сообщницы Клодии Варни, и стал бы подчиняться, как раньше, всем моим желаниям. Если он все забыл, то тем хуже для него, так как я все помню». Красивая вдова встала и начала ходить большими шагами по будуару. «Вы богаты, господин герцог», — продолжала она, зло улыбаясь. «Вы страшно богаты и не менее неблагодарны. Служа вам тогда, я трудилась сама для себя. Моя преданность была эгоизмом. Я нисколько вас не любила. Я получила слишком маленькую часть из наследства вашего брата и послушно покорилась разрыву, которого вы желали. Вы не слышали обо мне ничего до тех пор, пока мое богатство равнялось вашему, и жили спокойно, по всей вероятности убежденной, что между нами все кончено и кончено навсегда». Мистерис Дик Торн мрачно улыбнулась. «Герцог», — продолжала она, — «как вы ошибаетесь? В настоящее время я разорена, и мне нужны два состояния. Одно для меня, другое для моей дочери. Я рассчитываю на вас, чтобы получить их, и хотела бы я посмотреть, как вы мне откажете. Я теперь та же, какой вы меня знали 20 лет тому назад. Годы прошли надо мной, не парализовав моей энергии, не уменьшив моей ловкости. Вы найдете меня все такой же, так как Клодия Дик Торн настоящего времени почти так же хороша, как Клодия Варни 1837 года. бывшая любовница маркиза Жоржа де Латур-Вадье, брата и наследника герцога Сигизмунда. Она положила обратно в бумажник прочитанные ею письма и, открыв стоявший перед ней саквояж, вынула оттуда пачку банковских билетов, которые положила в бюро. «Это все, что у меня есть», — продолжала она. 80 000 франков. Пустяки, большую часть которых я истрачу на то, чтобы поставить свой дом на хорошую ногу. Мне следует действовать скорее и идти прямо к цели, если я не хочу остаться без гроша. К счастью, мой план хорошо составлен, и не пройдет месяца, как я приведу его в исполнение. Затем она положила бумажник на пачку банковских билетов, задвинула ящик и заперла бюро маленьким ключиком, бывшим на связке ключей, с которыми она никогда не расставалась. В эту минуту тяжелый экипаж остановился на улице. Послышался звонок, и 2 минуты спустя в дверь будуара тихонько постучали. «Кто там?» — спросила вдова. «Это я, мама», — ответил молодой голос. «Войди, милая». «Не могу. Дверь заперта изнутри». «Да, это правда». Мистерис Дикторн встала, открыла дверь и поцеловала дочь в лоб. «Что такое, дитя мое?» — спросила она. «Мама, привезли наши вещи, пришедшие с товарным поездом». «Хорошо, я сейчас приду». Вдова пошла вслед за дочерью. Присланные вещи состояли из полдюжины чемоданов и 2 длинных плоских относительно легких ящиков, на которых большими буквами было написано «Осторожно». В этих ящиках были портреты в натуральную величину Ричарда О'Доннелля Дикторна и Клодии Варны, его жены. Эти картины были подписаны именем одного из знаменитых английских художников и стоили не менее 1000 фунтов стерлингов. Клодия дорожила этими портретами по многим причинам. Во-первых, как произведением искусства, а своим она дорожила как точным изображением ее самой в полном блеске красоты. Кроме того, она хотела выставить на показ внушительную фигуру своего покойного мужа, который всю жизнь был джентльменом, и красивой вдове казалось, что часть этого джентльменства отразится и на ней. Чтобы открыть ящики, позвали столяра, и портреты повесили в маленькой гостиной рядом с будуаром. Затем Клодия оделась и поехала с дочерью к торговцу лошадьми и мастеру по экипажам на Елисейских полях. Она купила пару ирландских пони и маленький темно-зеленый экипаж. За все было заплачено чистыми деньгами, и экипаж с лошадьми должен был быть прислан на другой день. Мастер по экипажам рекомендовал кучера, жившего в хороших домах, и за которого он ручался. После этого мать и дочь поехали в Булонский лес в наемном экипаже, затем вернулись домой обедать. В этот вечер они обе были слишком утомлены, чтобы снова куда-нибудь отправиться, и легли в постель около 10 часов в 2 соседних комнатах, заснув почти сразу же. Теперь мы попросим читателей сопровождать нас на улицу Акаций в трактир «Серебряная бочка». Серебряная бочка, точно так же, как малая бойня, у заставы Ла-Шапель была одним из мест, которые посещали люди, находящиеся в противоречии с законом. Утром этого дня бывший нотариус ходил к Филиан-Катру за поддельными ключами для предполагаемой операции и в то же время занял у него 40 су в счет будущего благополучия. С этими деньгами он отправился в кабачок гораздо раньше назначенного для свидания часа и в ожидании прихода приятелей пил вино. Рауль Брессон по прозвищу «Гусиное перо» далеко не отличался энергией. С пером в руке, когда дело шло о подделке почерка, он поспорил бы с кем угодно, но воровство со взломом приводило его в неописуемый ужас. При одной мысли о воровстве с оружием в руках он дрожал всем телом. Около 10 часов появился Филиан-Катер и сел напротив Брессона. В этот вечер он был неразговорчив. Бывший нотариус хотел заговорить с ним полголоса о предполагаемом деле, но Филиан-Катер остановил его и принялся молча курить. Вокруг них был страшный шум. Некоторые посетители, сильно напившись, пели во все горло. Другие играли и громко спорили. За одним маленьким столом сидел человек, в костюме манеры которого ясно показывали, что он не мог принадлежать к числу обычных посетителей этой трущобы. Это был красивый мужчина, лет около 40, с умным взглядом и правильными чертами лица, обросшего черной бородой, одетый в простой, но чистый и почти изящный костюм. Под толстым пальто темного цвета на нем была надета темно-серая визитка, а из-под панталон такого же цвета виднелись хорошие ботинки. Касторовая шляпа до половины закрывала его густые вьющиеся волосы. Одни только руки, хоть белые и чистые, но немного загрубевшие, выдавали в нем человека, занимающегося ручной работой. Он курил сигару, не дотрагиваясь до содержимого бутылки белого вина, стоявшего перед ним. Все обычные посетители глядели на него довольно недружелюбно. Его принимали за полицейского и уже думали затеять с ним ссору. Но когда Лупия, хозяин заведения, подошел к нему и любезно обнял, подозрения живо рассеялись. «Нет, это не сыщик», — объявили бродяги. «Это друг или родственник хозяина». Лупия поставил на стол перед незнакомцем бутылку и два стакана, вероятно, для того, чтобы выпить с ним, но обязанности его ремесла заставляли его сначала заняться клиентами. Его помощничками, кроме мадам Лупия, были два приказчика в белых рубашках и синих фартуках. Мадам Лупия стояла за стойкой, уставленной рядом стаканов всевозможного размера. Она составляла счета и давала сдачу. Временное отсутствие жены заставило мужа занять ее место и отняло у него много времени. Когда жена вернулась, Лупия сейчас же подошел к незнакомцу и сел напротив, снова горячо пожав ему руку. «Жена за кассой», — сказал он, — «и теперь мы можем поговорить за бутылкой вина, тем более, что я, бог знает, сколько времени не видел тебя». Говоря это, торговец вином налил два стакана немного дрожащими от волнения руками. «За твое здоровье», — сказал он, чокаясь. «За ваше», — ответил гость. «Ну, мой милый Рене», — продолжал Лупия, — «прости, что я говорю тебе «ты». Это по привычке. Ты на меня не сердишься?» «Конечно, нет». «Конечно, ты теперь уже не мальчик, а мужчина. Кстати, сколько тебе лет?» 40. «Неужели так много?» — удивился хозяин серебряной бочки. «Ты в этом уверен?» «Конечно», — улыбаясь, ответил гость. «Черт возьми! Сколько же мне? Боже мой! Мне все кажется, что я, как сейчас, вижу, как ты 25 лет тому назад поступил к полю Леруа на набережной канала Сен-Мартен». «Да, мне было тогда 15 лет». А на вид можно было дать не больше 12, так как волос в бороде было столько же, как у меня на ладони. «Ну, с тех пор она выросла», — ответил тот, кого хозяин называл Рене, — «и даже скоро начнет сидеть. Если посмотреть поближе, то и теперь видны уже белые нити». «Что же делать?» — продолжал Лупия. «Время изменяет людей. Ну, расскажи мне, что ты поделывал с тех пор?» «Вы знаете, что Поль Леруа был не только моим патроном, но и покровителем. Когда я потерял за короткое время мать и отца, он заботился обо мне как о сыне. Он научил меня чертить и выучил механики». «Да-да», — перебил Лупия, — «я знаю, он тебя очень любил. Я помню, как он говорил, что гордится тобой и спокоен за твое будущее, так как ты образцовый работник, человек с умом, сердцем и мужеством, одним словом, имеешь все данные для успеха». «Бедняга», — прошептал Рене, проводя рукой по глазам. «Да, он был добр, а они убили его». «Так, по-твоему, он умер невиновным?» — прошептал Лупия. «Он умер мучеником». После некоторого молчания Рене продолжал. Разорение патрона предшествовало его смерти. После того, как его голова пала на гильотине, все его имущество было предано суду. мне пришлось искать другую мастерскую. Я искал ее напрасно полгода. В это время работы было мало. Повсюду отпускали старых работников, вместо того, чтобы брать новых. Вы знаете, что у меня не было сбережений, и мне приходилось туго. Однажды я узнал, что в Англию требуют французских механиков. — И, — договорил Лупия, — ты без разговоров поехал? — Само собой, разумеется. Между голодной смертью в Париже и заработком по ту сторону Ла-Манша невозможно было выбирать. — И ты сейчас же нашел работу? — На другой же день по приезду. — И ты прожил все это время в Англии? — Совершенно верно. Я оставил фабрику только вследствие смерти Джона Пондера, моего хозяина. Ты жил в самом Лондоне? Нет, в Портсмуте. Разве ты не мог там найти другого места? Напротив, три или четыре плимутские или лондонские фабрики слышали обо мне и предлагали мне работу, но мне хотелось посмотреть родину. Париж привлекал тебя, — сказал, смеясь, Лупия. — Париж, конечно, хорошо, — ответил Рене, — но у меня была более серьезная причина вернуться во Францию. Трактирщик снова налил стаканы. — За твое здоровье, — сказал он. — Я понимаю, очевидно, какая-нибудь любовь. Я угадал? — Нисколько. — Ты меня удивляешь, так как ты еще молод и очень хорош. По всей вероятности, ты должен был завести не один роман. — Романы, о которых вы говорите, легко уносятся ветерком, а я всегда боялся серьезной любви. Человек холостой всегда так свободен, что поступает, как хочет, никто его не беспокоит, а потом, Бог знает, нападешь ли на хорошую женщину. Одним словом, я никогда не думал о женитьбе, хотя мог бы это сделать, так как имею достаточно средств. Это как? Ты отложил? Да. Работая там 19 лет, я собрал 40 тысяч франков. Черт возьми! Да это же небольшое состояние. Ты мог бы жениться на девушке, которая принесла бы тебе столько же, и вы были бы почти богаты. Да, я знаю, что это нетрудно сделать, но в настоящее время я думаю о другом. О чем же это? А, вы, может быть, не поймете моего желания, даже подумаете, что я сумасшедший. Но это желание так сильно, что я сам ничего не могу поделать. Скажи, в чем же дело? Я хочу найти вдову моего покровителя Поля Леруа и его детей. Я это вполне понимаю, — сказал Лупия. Поль Леруа был к тебе всегда добр, и ты хочешь отплатить теперь его вдове и детям. Это вполне естественно, и я одобряю тебя. Я полагаю, что их нетрудно будет найти. Напротив, очень трудно. Почему это? Уезжая из Парижа, я простился с мадам Леруа и сказал, что буду писать ей, что я и делал не один раз. И тебе отвечали? Никогда. Так как в течение 2 лет она не подавала признаков жизни, то я перестал писать. И так прошло 17 лет. Теперь, приехав в Париж, я прямо отправился на ту квартиру, где она жила, на улицу Сент-Антуан. Но мадам Леруа оттуда выехала уже много лет, хотя привратник помнит ее и дал мне адрес, который она оставила. Я сейчас же бросился по этому адресу, но меня ожидало разочарование. Вдова снова переменила квартиру, но на этот раз не сказав адреса, и я потерял ее след. «А, черт возьми! Но ты надеешься ее снова найти?» «Да, я еще не отчаиваюсь, и нанял 3 помощников, которые бегают по Парижу, отыскивая ее. Я даже назначил одному из них свидание здесь. Он славный малый, комиссионер». «Каким образом ты узнал мой новый адрес?» «Мне его дали на вашей прежней квартире, на канале Сен-Мартен». «Где у меня дела шли, постоянно плохо», — перебил Лупия. «Здесь мне нельзя на это жаловаться. Только посетители немного разношерстные, или лучше сказать, не разношерстные, а просто подозрительные». «Вы никогда не слышали о тех, кого я ищу?» «Нет. После казни Поля Леруа его мастерская была закрыта, и с тех пор я не видел ни вдовы, ни детей. Вот уже 15 лет я живу здесь, и ни разу не был на той квартире, где жил раньше. Почему ты обратился ко мне, а не в полицейскую префектуру?» «Я сделал это». «Ну и что же?» «Мне не ответили. Может быть, мадам Леруа умерла? Может быть, она оставила Париж? А может быть, она не нуждается в тебе, что было бы очень желательно?» «Да, но я в ней нуждаюсь», — возразил механик. «Ты нуждаешься в ней?» — повторил трактирщик. «Да». «Почему это?» «Я хочу просить ее помощи для восстановления доброй памяти Поля Леруа, который заплатил головой за преступление другого». «Значит, ты убежден, что твой бывший хозяин умер невиновным?» «А разве вы считали его виновным?» «Послушай, в этом деле есть и за, и против. Конечно, сначала я сомневался, чтобы он мог совершить это преступление, так как я знал его как честного работника, хорошего мужа и отца. Хотя он истратил все свое состояние на разные изобретения, я все-таки никак не мог убедить себя, чтобы бедность могла сделать из него убийцу, да еще вдобавок своего близкого родственника». «О, — ответила Рене, — внешность часто бывает обманчива. Так было и на этот раз». «Ты так думаешь?» «Я в этом уверен и готов поклясться своей честью, что деревенский доктор был убит не своим племянником». «Так кем же?» «Надо было бы узнать настоящих виновников». «Я и узнаю их. Это трудное дело, но я доведу его до конца и оправдаю память Поля Леруа, который был мне отцом. Я очень буду рад, если тебе это удастся, и от всей души желаю успеха». «Даю слово Рене Молена, что я добьюсь успеха. А пока выпьем другую бутылку». «Хорошо, но с тем условием, что я плачу». «В следующий раз сколько угодно, но сегодня угощаю я». Лупия встал, чтобы принести другую бутылку, и в ту минуту, как он вернулся, в зал вошел, оглядываясь, очевидно, ища кого-то, какой-то человек. Увидев его, Рене сделал ему знак. «Это мой помощник», — сказал он трактирщику, указывая на подходившего к ним комиссионера. «Ну что нового?» — продолжал он. «Ничего». «Но сегодня утром вы надеялись?» «Да. Сегодня утром я был в одном месте, где думал получить полезные сведения. Но это оказалось ложным следом. Мне действительно сказали, что одна вдова с сыном и дочерью, все трое указанных вами лет, жила в этой квартире, но ее фамилия не Леруа, а как же? Монетье. Очень может быть, что вдова оставила имя казненного?» — сказал Лупе. «Действительно. Что очень возможно», — ответил Рене. «А спросили вы о месте жительства этой госпожи?» «Оно никому не известно». «А спросили вы, как звали молодого человека и девушку, которые жили с матерью?» Комиссионер вынул из кармана записную книжку и прочитал. «Их звали Абель и Берта». «Абель и Берта», — повторил механик. «Это они. Вы были правы, Лупе. Несчастная женщина в интересах своих детей сочла долгом изменить свое имя. И вам не дали их нового адреса?» — спросил он, обращаясь к комиссионеру. «Нет, но мне обещали завтра сообщить некоторые сведения, которые, я думаю, наведут нас на правильный путь». «Хорошо, завтра мы пойдем вместе. К тому же, если это средство не удастся, то я прибегну к другому, которое удастся наверняка». «Что это за средство?» — с любопытством спросил Лупе. «Я пойду на кладбище Монпарнас». «На кладбище?» — удивленно повторил трактирщик. «Да, я убежден, что встречу там когда-нибудь вдову на могиле своего мужа. Ну, старый товарищ, налейте мне еще стакан. Я чувствую себя сегодня счастливым. Абель и Берта живы, и я предчувствую, что скоро найду их». В то время, как все это говорилось за одним столом, Филь Анкатер и нотариус продолжали пить, не обмениваясь ни одним словом. Они с беспокойством и нетерпением поминутно поглядывали на дверь. Было уже 11:12, а Жан Жиди не появлялся. «Что он может делать, проклятая собака?» — прошептал Рауль Брессон. «Ты доверяешь ему?» — продолжал он, обращаясь к Филянкатру. «Почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Потому что в то время, как мы его ждем здесь, он может, воспользовавшись своими указаниями, отправиться на улицу Берлинскую и один обделать дело». Филянкатр засмеялся. «Этого я не боюсь», — сказал он. «Я знаю Жана Жиди недавно, но знаю его хорошо. Он никогда не изменял друзьям, и ты напрасно его подозреваешь, тем более, что он вполне доверяет тебе и еще вчера заступался за тебя». «Знаю, знаю», — пробормотал Рауль Брессон. «Он славный малый, но хитрец». «Хитрец или нет, он всегда сдержит слово». В эту минуту дверь, выходившая на улицу Акаций, шумом открылась. Филянкатр и нотариус повернулись, убежденные, что увидят Жана Жиди. Но их ожидал неприятный сюрприз, заставивший их побледнеть. На пороге стоял полицейский комиссар, опоясанный шарфом, в сопровождении полдюжины агентов в штатском платье. Бывший нотариус и Филянкатр встали. Почти все посетители сделали то же. Одни с удивлением, другие с ужасом. Лупе поспешно оставил Рене Мулена и подошел к комиссару. Нотариус наклонился к Филянкатру. «Полиция ищет кого-то», — шепнул он на ухо. «Попробуем убежать». Они ловко пробрались через группу, стоявшую в глубине зала, к маленькой двери, выходившей на задний двор. Несколько человек, как и они, не желавшие иметь дело с правосудием, последовали их примеру. Дверь открылась, но за ней показался отряд агентов. «Пойманы», — проговорили беглецы с видимым раздражением. В это время в зал вошел комиссар. «Хотя в префектуре известно, что вы честный человек», — сказал он, обращаясь к Лупе, — «и не покровительствуете бандитам, но ваш дом посещается весьма подозрительными личностями. Мы узнали, что сегодня у вас будет несколько беглых каторжников, поэтому я именем закона требую, чтобы никто не выходил». Между посетителями послышался ропот. «Молчать!» — крикнул хозяин серебряной бочки. «Надеюсь, что здесь есть честные люди. Пусть все, кому нечего бояться, подойдут и ответят господину комиссару». «Черт возьми!» — прошептал бывший нотариус. «Отсюда не убежишь. Проклятый Жан Жиди! Он толкнул нас в эту мышеловку». Довольно большое количество посетителей один за другим подходили к комиссару. Они не имели с собой никаких документов, удостоверяющих личность, но всех их знал Лупия, как живущих в квартале. Им позволили спокойно выйти. В зале остались только Рене Мулен и человек 10 бродяг, по большей части с весьма плачевными минами. Только Филянкатр с самым развязным видом подошел к комиссару. «Господин комиссар», — сказал он, — «позвольте мне выйти, я самый спокойный гражданин. Ваше имя?» «Жан Гебер». «Ваши бумаги? Я не ношу их с собой в кармане, но они есть у меня дома. Где вы живете?» «На улице Шарбальер». «В Малой Бойне, не так ли? И вас зовут Клод Ландри по прозвищу Филянкатр». «Но комиссар», — пробормотал разбойник, изумленный, что его так хорошо знали. «Я именно вас искал. Я вас арестую». «Я протестую. Это ужасно. Я ничего не сделал». «Если это так, то вы без труда объясните следователю, откуда у вас часы, которые найдены у вас в чемодане во время обыска в вашей квартире». «Берите этого молодца», — прибавил он, обращаясь к агентам, — «и хорошенько свяжите его. Он очень опасен».